Александр Задорожный. Владелец компании «Каскад», производство ошейников, поводков и шлеек для собак. Бизнес на поводке. Кажется, в наше время все можно купить. Но это только кажется. Месяц я не могла найти в Москве шлейку для собаки среднего размера. Были шлейки для больших собак, были для маленьких. Имелись тряпочные итальянские шлейки и немецкие с цветными стеклышками. Но все это мне не подходило. Хотелось классическую кожаную шлейку среднего размера, а она, как назло, отсутствовала. Когда надежда совсем иссякла, в зоомагазин на Кузнецком мосту неожиданно привезли нужную мне шлейку. К ней была прикреплена этикетка «Каскад». Это изделие изготовлено руками мастеров московской фирмы «Каскад». «Мы делаем это с любовью к вам и вашим питомцам», — гласила надпись. Я пошла в фирму «Каскад», чтобы ознакомиться со шлейко-поводковым производством.